Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bulletproof, yeah. Мой Нью-Йорк, я. Мой Нью-Йорк, я. Твой Нью-Йорк, я. Наш Нью-Йорк, я. Мой Нью-Йорк, я. Мой Нью-Йорк, я. Мой Нью-Йорк. Мой Нью-Йорк, я, это мой Нью-Йорк. Это постоянно ворк над тем, от чего будет толк. Это мой Нью-Йорк, и лишь я в нем игрок. Здесь я нажимаю на курок, потому что это мой Нью-Йорк, я. Это мой Нью-Йорк, в нем тысячи путей, в нем тысячи дорог, и он мне дорог. И даже если минус 30, я замерз и продрог, меня всегда согреет мой Нью-Йорк, я. Это мой Нью-Йорк, здесь каждый сам себе пророк, каждый сам себе бог, но это мой Нью-Йорк. Он пустил во мне росток, это он мне помог не упасть с ног, потому что это мой Нью-Йорк, я. Это мой Нью-Йорк, это Биг Сити, это здесь сплетаются все нити, это на стене граффити, это мой Сити, это Биг Сити, это мой Нью-Йорк, я. Это мой Нью-Йорк, это мой Нью-Йорк. Мой Нью-Йорк, это постоянно work, это постоянный стресс, это то место, где бывает нет мест, это дух лес, это каменный лес, мой рэп это протест, хип-хап это yeah, все здесь, все здесь, yeah, все здесь, все здесь, yeah, мое место, где я играю в поисках рая, я как и все мечтаю выбраться из этого гетто, где я живу зимой и летом, Нью-Йорк моя планета, на все четыре стороны света, что это, а? Это андеграунд, это Джеймс Браун и Бьорк. Йоу, это тоже мой Нью-Йорк. Юго-запад и юго-восток, Адидас и Рибок. Это моя бичес, это моя нига. Это моя жизнь и книга. Это место, где я играю. Йоу, я играю всегда в поисках рая. Я о нем мечтаю. Мой Нью-Йорк, я. Это тоже мой Нью-Йорк, Йорк. Юго-запад, мое место. Все здесь. Потому что это мой Нью-Йорк, я.